Вот только человечество не стоит на месте. Поэтому проблему с металлом могли решить. Плюс Леон далеко не слаб в ближнем бою. Но в этом плане возраст явно на моей стороне. Вот только все же внешне он постарел не так сильно, как должен. Да и Август внешне им стало всего лет на 5 больше, а должно на 14. Черт, выругался мой первый преследователь, поскользнувшись на ошметках разделанного монстра, летающей мыши. Он упал, одновременно расстреливая из автомата потолок. Похоже, с обучением юных грачей все плохо. Мне даже не пришлось вмешиваться, а он уже ранен собственными пулями, которые отрикошетили ему в плечо и бедро. Зажил, так быстро, убил, спросил вошедший следом. Почти, он верткий, буркнул первый. Ну, силачи и ловкачи обычно шпыняли остальных воинов с самого первого момента разделения по улучшению. У меня были бессмертие и восприятие, так что навыки на мне оттачивали не раз и не два, вот только это было обоюдоопасной игрой, где размен зачастую оставался за мной, ведь я-то отрегенерирую, а вот силачи оставались со шрамами. У них, в отличие от меня, имелись эмоции. Так что радость и азарт от битья сынка главы постепенно сошла на страх потерять глаз или попросту снова оказаться в лазарете. Конечно, отвечать я начал только после разрешения от тренеров так делать, иначе это было порча имущества клана. Впрочем, те силачи были совсем другими, так что убивать этих все еще не хотелось. «Давай пристрелим его быстрее и по домам, там епошек уже повязали», заявил второй и решил все-таки взглянуть в прицел. Цензура. Он успел только выматериться, как получил апперкот в подбородок, после чего любезно передал мне винтовку, рухнув без сознания. Стрелять я не собирался, быстро ударил прикладом второго в нос, после чего добил в челюсть боковым ударом. «Как-то все просто», — пробормотал я. «Эти противники регенерировали, но не особо стремительно. В теории надо было снять с них форму и переодеться, но если рост у нас примерно совпадал, то вот по фигуре я уступал им слишком сильно, они весили раза в два больше, чем я, так что затесаться в число противника было невозможно. Алгоритм действий после пропажи у бессмертного отряда, в котором служил я, говорил о потребности взорвать место засады после пропажи членов группы. Потом тело добывала группа эвакуации, если это соответствовало некоторым критериям. Однако у других грачей все было несколько иначе, так что я не удивился, когда в пещеру полетели большие баллоны, распространяющие зловонный дым. «Соси лапу», так мы обозвали газ, который был принят у нас на вооружение. Спать он отправлял даже мамонтов и динозавров, которых воссоздали при помощи волшебства. Так что я предпочел ретироваться, дополнительно еще начался мышипад со свода пещеры. От ушки этих тварей разнились достаточно серьезно. При этом многие не свалили во время моих прошлых тренировок с электричеством. Винтовку я швырнул вверх, а по ней сразу же открыли огонь, а пока я ползком выбрался и сел за выступ. Такой финт дал несколько мгновений передышки, после чего несколько пулеметчиков, у которых была станина с парой мелкокалиберных трехствольных машинок и огромные рюкзаки с патронами за спинами, открыли по мне огонь. По большому счету это была почти дробь, но все равно неприятно. Да и ждать, пока подключатся их коллеги с крупным калибром, было глупо. Невидимость оказалась бесполезна. У силачей были крупные шлемы обнаружения, где явно был канал, который мог меня обнаружить. Бесит. Я рванул за скалу. Эта местность мне была незнакома, но в темноте я перемещался достаточно быстро. А силачи не были такими уж ловкими, да и в шлеме бегать можно, но переключаться точно придется. Ведь одно дело канал для поиска невидимок, магический, температурный или какой-то другой, а совсем другое бежать за скалу в ночное время. Понятное дело, что любой переключится на канал ночного видения. Следовательно, на некоторый миг невидимость может стать эффективной. Я рассудил верно, но несколько не угадал. Среди противников оказалась пара весьма шустрых и ловких ребят. Быстрее всех за мной выскочил мужик в форме адъютанта. Уж не знаю, зачем штабная прислуга полезла в первых рядах, но он успел навести на меня руку с активируемой магией огня, а я бросил ему песок в глаза. На нем оказался небольшой артефакт ночного видения и защитный амулет, но он все равно рефлекторно отвернулся. Ха-ха, рефлексы вырабатываются с самого детства, когда амулеты запрещено использовать, так как они мешают пробуждению и последующему развитию волшебства до 12-14 лет. Ведь стресс для пробуждения с амулетом не возникнет. Адъютант увернулся от моего удара в подбородок, но моей целью это не было, Я сунул руку к его кобуре и вытащил пистолет Топазова, тяжелый. Патроны есть. Маг догадался активировать свой талант. Это оказалось огненное одеяние, которое пробежало по его телу, а затем расширилось. Меня немного опалило, но не подожгло, хотя пришлось усы немного потереть пальцами, а то что-то долго тлели. Я разорвал дистанцию. Из-за поворота уже можно было услышать тяжелую поступь силачей. Грачи практически сразу открыли огонь. У этих были автоматы, от которых отходили рукава к рюкзаку с патронами, однако при плюсах скорострельности периодически требовалось давать стволу остыть. Но ждать паузы было глупо. Я решил проигнорировать опасность от огненного мага и выстрелил в шлем сначала первому, затем второму, после чего разрядил по несколько патронов в рукава подачи патронов. Шлемы предсказуемо не имели слабости в передней проекции, не сломались и даже не потрескались от мелкокалиберного снаряда. А вот быстрое прекращение очереди в моем направлении сигнализировало о верности тактики по урону рукавам подачи. Дальше я прострелил им бедра и плечи. На этом патроны у меня кончились, но я не остался в безопасности. В меня ударили огненные стрелы адъютанта, а спустя некоторое время один из силачей догадался выстрелить в меня из тяжелого пистолета Грачевых. Кажется, этот выстрел усугубил ранение силача, но и по мне попало так, что вместо правой голени остались только косточки, остальное буквально разорвало и снесло. «Оборотень!» — взвизгнул адъютант. «Где?» — в первый миг отвлекся я, из-за волны боли несколько не поняв, что это кто-то сложил имя Базилия Браво и мою регенерацию, после чего я рванул сквозь пламенные атаки в сторону мага. Последовавший бой меня изрядно подкоптил, а часть волос просто сгорела, зато я сорвал защитный амулет и сдернул очки с адъютанта, после чего подсечкой его повалил и вырубил ударом пистолета, используемого в качестве дубинки. Пока сюда больше никто не шел, сверху уже раздалось тихое жужжание. Беспилотник вылетел из-за скалы, после чего под его брюхом что-то зажглось и полетело в мою сторону. Цензура. До чего техника дошла. Раньше только камеру перевозили или сбрасывали всякую фигню. Да и выстрел, когда рядом их маг. А у него же, наверное, еще есть артефакты на защиту. В любом случае я успел бросить в сторону ракеты пистолет, немного отбежать и стать невидимым. Шубам! Ракета пронеслась в сантиметре от меня и влетела в скалу. Взрыв оказался куда мощнее. Он обрушил пласт породы. Эх, жаль, что не обнажил вход в пещеру. Оборотень с невидимостью. Хороший бонус к цучьями, раздался веселый голос, а в следующий миг в мою сторону полетели щупальца жидкого металла. Глава 17. Я не видел смысла что-то говорить, я выждал, пока металл оплетет меня и разрядил в него весь заряд молний, что смог. Искры опутали тело Леона Грачева, он задымился, после чего его глаза закатились, он покачнулся и рухнул. Вот только в тот же миг металл затвердел, а выбраться я не сумел. Сил для разрушения неизвестного сплава мне не хватило. Тем временем подтянулись медлительные силачи. Бить меня не стали, а вкололи какой-то из препаратов для пленения. Даже со спутанным сознанием, я видел текст о выведении из организма вредоносного ресурса. Однако это явно было не так уж просто, потому что оборотням и прочим, кто считался бессмертным, ставили капельницы со снотворным или дыхательную маску с газом «соси лапу». Очнулся я уже утром, когда меня на каталке волокли к вертолету. Недалеко были еще носилки, на которых были обе версии Цучием и труп Джей Роуз. А труп ли? К ее телу вели какие-то трубки. Этот очнулся, раздалось рядом со мной. От сосульки или соповала? Невозможно, усмехнулся другой, но следом произнес. Увеличим дозу, а то ресницы что-то дергаются. Далее вкус соси лапу во рту усилился. Однако сознание я не потерял. Похоже, что Мади как-то поменяла структуру под воздействием всего этого, но навыков или улучшений я не получил, просто выработав иммунитет или сопротивление к конкретному токсину. Вот только прокус этого нет, вокруг меня толстые металлические струи, которые после остывания превратились в надежные путы. Надо было валить раньше, не убивая по побаву. Вот же я импульсивный идиот. Карим, вольт хороший, раздалось в небе. Если первый крик ранее издавал попугай среди прочего звукового сопровождения, то про вольта что-то было новым. Однако куда неожиданнее стало, что в мое тело вцепились прочные когти. Не стрелять, это животное под защитой главы. Раздался крик. Но оборотень, произнес кто-то еще. Похрен, добудем нового. Раз есть такой, будут еще, произнес Леон. Далее мы улетели достаточно далеко, чтобы шум от крыльев и криков птицы полностью глушил удаляющуюся человеческую речь. Вольт что-то знакомое, но не помню. Хотя попугай Вольт, серьезно, это та самая птица, из-за которой на моем лице остались шрамы? Нет, тому попугаю и так был уже век, как такое возможно? Да и правильнее признать, что именно я виновен в своих ранах, ведь пытался вмешаться в естественный отбор между двух птиц. Когда-то давно брат выпустил маминого попугая, чтобы натравить на него ворона. Я защитил белую птицу, а потом уже брата от него в другой раз. Всплыло новое воспоминание. И зачем я мешал пернатому мстить? Перед тем, как я попал в лабораторию, родители пришли ко мне и спросили: «Ты готов убить Вольта? Он посмел тронуть твое лицо, обезобразил», — холодно произнес отец. «Нет, он не хотел мне причинить вреда», — уверенно и, возможно, наивно произнес я. Родители отвернулись. Как я и говорила, он негоден. «Его близнец гораздо больше подходит на роль главы», — сказала моя мама. «Ты права», — согласился отец. «Серьезно? Ха-ха-ха», — громко рассмеялся я. Мою судьбу по превращению в пушечное мясо для истребления магов решила моя мягкая натура. Смешно аж до слез. Но, наверное, я ничего бы и не изменил даже сейчас. Я поступил справедливо и логично, пусть и поплатился за это. Я начал ждать, когда птица принесет меня в гнездо и начнет клевать. Однако вместо этого она на удивление плавно опустилась в какую-то обширную яму и бросила меня куда-то так, что подо мной при приземлении захрустело. Мое тело при этом подняло рой мух. Хм, хотя я был глазами вверх, сразу же возникли идеи, что я приземлился в кучу предшественников, то есть прошлого обеда. Однако попугай улетел, а через некоторое время я услышал сбивчивую речь на разных знакомых мне языках. Еще один новичок, но что на нем за железка? Кто-нибудь его видел раньше? Он отсучаемый, первый раз вижу. Почему он голый? Похож на побитую дворнягу. Почему он черный-то? Скорее копченый. А я тем временем начал под солнышком потеть, что в итоге и позволило выбраться из пут. Хотя несколько острых частей не просто окольцевали меня, а проткнули мне плоть, но временно порвать кожу и немного мышц казалось не настолько уж сложной дилеммой. Не помер, вот и ладушки. Однако картина моего освобождения вызвала несколько визгов, лишний раз подтвердив, что меня окружают женщины. Я встал и посмотрелся. Их пятеро. «Доброе утро, дамы. Я Базилия Браво», — улыбнулся я. «Прикройся, мужлан. С барышнями не говорят в таком виде». Возмутилась какая-то чудачка по-русски с другой стороны. «Значит, шесть?» Я осмотрелся по сторонам. Приземлился я на груду костей, перьев, шерсти и сухих листьев. Человеческих останков я не заметил, но обезьяньи выделялись. У них были клыки, да и размеры несколько иные. Инструменты у аборигенок есть. Лопата, топор, автоматы, у трех есть амулеты и еще какие-то артефакты, но не блестящие, а какие-то тусклые, скорее всего, без металлов, то есть без защиты от дальнобойных атак. Шестерка состояла из трех африканок, одной мулатки, азиатки и блондинки, которая и требовала от меня манер по-русски. К некоторому моему удивлению, последнюю я уже встречал не так уж давно, когда мне попались добрые местные люди, подарившие мне лодку с моторами. Впрочем, я могу ошибаться. Сейчас на ней было куда больше одежды, а на лице несколько смазанный макияж. Хм, а эта боевая раскраска умеет путать. Я так понимаю, попугай сбрасывает сюда людей не с целью убийства? Спросил я после некоторой паузы, во время которой осматривался по сторонам. Одежды, понятное дело, здесь не оказалось. Конечно, если не считать той, что была на женщинах. «Вы не понимаете римской латыни?» – проворчал я, оглядывая их. Пять переглянулись, и трое из них произнесли: «Я его не понимаю. Римлянин, ненавижу. Нечего к нему привыкать, все равно помрет. Мужчина же». А вот русская проворчала: «Да что ее понимать, волчий язык, несложный». Как же я ошибалась, думая о том, что все иностранцы красавцы. Теперь понятно, кто меня дворнягой назвал. Ну, отрицать сложно. Я живучий, кое-как везучий и быстро восстанавливаюсь. Я ощупал волосы Мдя. Из адъютанта плохой парикмахер. Если брови, ресницы и челку он мне сжег, то остальное кое-как осталось непонятными клочками. Какие-то полуслипшиеся локоны островками. Но в любом случае, она меня бесит. Я подошел к ней, как к самой разодетой среди остальных. «Что тебе надо?» — буркнула светловолосая. Я молча дернул за ее шелковистый шарф. «Сама сказала, что я должен одеться. Из излишней одежды есть только твоя», — заявил я. «Не отдам. «Ты знаешь, сколько он стоит», — возмутилась куда громче девица. А в следующий миг мы услышали хлопанье крыльев. Она отвлеклась, а я быстро обмотал вокруг талии мою новую набедренную повязку. Между тем на небе показался попугай. Пятерка девиц почти хором запричитала: «Лорд, Цучима, он нас спасет». Их вообще не смущает, что попугай его в когтях тащит. «Спасет, ага, хаем, раз мужчин здесь нет, это случаем не девчонка». Впрочем, как-то уж слишком уверенно ранее мне нагадали смерть по половому признаку. Так что все может быть. Тем временем попугай куда бережнее опустил похищенные носилки, опустил голову и погладился о тело, после чего взлетел со странным криком: «Вольт хороший, лорд, Цучима-сан!» Не подбежала только лишенная шарфа девица. Она хмуро смотрела на тело на носилках. «И этот урод», — буркнула она, — «мутный какой-то. Хаем, опять других женщин могут думать так же, но сейчас всячески обступили волшебника. Однако артефакты на нем отличались от тех, что носил японский волшебник. Не все, а три. Кольцо на мизинце отсутствовало у оригинала, у этого Цучимы не было черного перстня с белым камнем, а наоборот имелся браслет с рунами. Отличия наверняка были замечены и отрядом грачей или их начальством, так что гнаться за птичкой не стали. Впрочем, это пернатое создание какое-то важное, могли простить и ценную добычу. С другой стороны, внести изменения и обменяться артефактами стало бы идеальным вариантом для путаницы. Одежда была той же самой, но Цучима к остальным людям всегда был обращен холодным взглядом, а вот эта копия сейчас явно сквозила смущением, отвращением и страхом. «Шок или та девчонка-перевертыш? Я точно знал, что в оригинале это не мужчина, так как кто в здравом рассудке будет щеголять в топике и мини-юбке? Ну, ладно, шотландцы с их народными обычаями щеголяли в килтах, и в отряде были такие, но я видел предбоевую настройку защитного амулета, следовательно, видел истинный облик, пусть и со спины. Вряд ли она умеет симулировать такое, это умеют лишь мимики, допельгангеры или мультяшки. Последние вряд ли окажутся в далеком и нищем крае». Девица была далеко не хрупкой, а весьма высокой, так что понятно, откуда у нее масса тела для того, чтобы притвориться той крупной африканкой у входа на теневой рынок. Хотя все же Цучима был крупнее, значит, она усилилась зельем или вообще нестандартный перевертыш. Хаем, неужели мимик или допельгангер? Первый вряд ли, все же это монстр. Вот второй возможен, но я в своей жизни не слышала таких живых, пусть меня и учили с ними сражаться. Если перевертыш мог не только быстро превращаться, но и применять какое-то волшебство стихии и плоти, то мимики и допели при высоком развитии способны даже повторить ауру и волшебство, да еще и копировать память. Такие подделки могут даже менять массу тела в отличие от перевертышей. Но все же амулет настроить в фальшивом облике просто невозможно. Вот только я могу ошибаться, ведь не встречал их оба названных вида. Вот тут мой взгляд упал на место моего падения. Я подошел, позаимствовал скелет снежного человека, двинулся в сторону счастливого воссоединения и бросил кости в толпу. Конечно, наемницы вряд ли испу. «Хи-я-а-а, уберите, уберите ее, а-а-а, цензура!» Три закричали, три молча отпрыгнули. Громче всех испугался Цучима. Это оказалось настолько удивительно для сударынь, что они мне даже претензий за кости не предъявили. Причем кричала девица по-русски. Если она шпион, то однозначно бракованный. Через некоторое время истерики, пока подделка пыталась отбросить бедный скелет как можно дальше, до нее дошло, и она сразу приняла истинный облик и уставилась на меня. Одежда во многом стала велика, но в груди и попе наоборот заметно прибавилась. У нее был темный цвет волос и глаз, а лицо при этом было восточным и широким. «Сибирь или север?» – спросил я напрямую. «Что, убить тебя мало, долбанный придурок? Почему ты не сдох, тварь?» – возмутилась она, что-то активировала, после чего начал нарастать гул, а земля затряслась. «Что, у тебя магия господина?» – спросила ее, вытаращив глаза, одна из африканок. Я промолчал. Понятное дело, что может, допиль же или мимик там. Однако я отбежал. Дурочка, похоже, решила праздновать победу, но вместо этого я послал в полет несколько друзей прошлого летуна. «Хи-я-а-а, тварь, не смей так делать, я убью тебя, убью!» – заверещала девица, но фактически отменила волшебство, после чего села и закрыла глаза. «Ладно, теперь, когда все почти успокоились, нам бы понять суть ситуации и разработать план, как выбраться», – проворчал я по-византийски, так как этот язык оказался знаком, похоже, каждый, в крайнем случае, Понять разницу между римской и восточной латынью было не так уж сложно, не выбраться. Каждый мужик пробовал, а в итоге становился трупом, а нам его хоронить, проворчала азиатка, которая обитала здесь до моего прилета. Зато попугай нас не трогает, пока сидим здесь. Наоборот, кормит и поит. Аборигенки даже этим довольны, заявила мулатка. А чего не быть довольной, усмехнулась одна из африканок. Да, чего, этот великий птиц нас кормит, дрова поставляет, даже еду приносит. И не только фрукты, но и мясо. Причем в том числе деликатесное, проговорила другая, с вызовом глядя в глаза иностранкам. «Скажите еще, что вас устраивает жить в этой яме?» С отвращением и непониманием скривилась мулатка. «Я не хочу прожить здесь остаток жизни, и не проживешь. Господин Цучима точно спасет нас. Я для него особенная», заявила бывшая здесь ранее азиатка. «Я тоже для него особенная, а меня он собирается отвезти в свой гарем». Вот так и начался разлад в отряде, который я планировал использовать. Я отошел к той, кто стояла в сторонке, пусть и была обижена на изъятие шарфа. «Ты в курсе ситуации с попугаем?» – уточнил я. «Не говори со мной», – возмутилась девица. «В любом случае, я собираюсь отсюда валить. Сучи ему приняли грачевы, пернатое чудище у них имеет привилегии, так что ждать помощи в этом плане бессмысленно. Они наоборот не откажутся скрыть преступные делишки», – спокойно сказал я. «Я же сказала, не разговаривай со мной, немытая скотина, и не наговаривай на имперский люд. Я, как великая княжна, такого слушать не намерена. Хаем, то есть рот мне затыкать не планируется, просто заткнешь свои уши. Ну, тогда я продолжу разговаривать сам с собой. Если я узнаю ситуацию, могу что-то придумать. Иначе придется сидеть тебе». Я мысленно вспомнил пособие об общении с изнеженными барышнями, прозванное людьми с эмоциями дрессура истеричек. Забыть о ванной, косметике и светских раутах. Ну, раз тебе нравится есть непонятных созданий, фрукты и прочие для потехи пернатого чудища, оставайся, заявил я, разводя руки в стороны. Я не могу выбраться, это громадное чудище забрало у меня семейный амулет, а без него мне лучше не возвращаться, деда дворецкого казнят за подобное упущение и мое плохое воспитание, уж лучше сдохнуть. Хаем, что-то я не такой жертвенности ожидал. Ты как сюда попала, уточнил я. С подругами несколько дней назад тусила на яхте, неожиданно по небу пролетела тень, потом крик. Эта тварь вцепилась в амулет, чуть меня не придушила. Я не смогла дать сдачи, вокруг только корабль, а используя я силы, все умерли бы. Начала возмущаться девица, а защитные чары оказались слишком слабы для габаритов этого зловредного гуся. Он попугай, вставил я, да хоть страус. Он раскусил цепочку и собрался свалить, я схватила его перья. А он не остановился, как было страшно, ужас. Еле расцепила руки в его гнезде. Ну, а дальше он тюкнул меня клювом и перенес сюда. С остальными ты общалась? Они тебе что-то рассказали о ситуации? Я, с ними, как только я здесь появилась, они спросили про какого-то господина. Я ответила, что я царская. Больше мы не разговаривали. Понятно, пробормотал я. Царская, плохо. Раз на ее поиски уже не отправили все имперские силы, значит, она нафиг никому не сдалась или ее не смогли отследить. А раз попугай вылетел далеко-далеко, либо ему слишком глянулся артефакт, либо его сознание на нем сфокусировали специально. А на такое способен только очень сильный ментальный маг. В любом случае, даже при моей неправоте, если ее найдут и спасут, меня и остальных дамочек схватит для идентификации. Мне такого не хочется. Равно как я и не планирую убивать птицу, которая меня определенно спасла от плохой участи стать снова подопытной мышью для ученых и в частности штаца. Надо подумать, как можно использовать волшебницу стихии Земли. Хотя стоп, почему они не использовали магию, чтобы сбежать, уточнил я. После падения сюда силы постепенно уходят, а маны здесь просто нет, чтобы собрать новую. Ты что не видишь, ты разве не маг, хмуро уточнила блондинка, явно несколько напрягаясь. Навыки плохие, я больше по оружию, заявил я. То естественный облик Удапия мог прорезаться из-за кризиса энергии, а не страха. Что-то еще полезное можешь сказать? Спросил я. Ты за это еще не поблагодарил. Чему-то возмутилась девица. Спасибо. Все равно ничего не скажу. Ты мне не нравишься. Я пожал плечами. Я не новенький и блестящий тапок, тяжелый пистолет Грачева, чтобы всем нравиться. Остальные девицы разбрелись по группам. Три африканки в одной, мулатка и азиатка во второй, а допили отдельно. Я выбрал группу из двух особ и подошел к ним. «Доброе утро, какие планы на жизнь? Какая есть информация?» – спросил я. «А есть варианты?» – уточнила мулатка. Хотя уже было озвучено, что я враг Цучимы, но начался мой диалог. Информация оказалась разнообразной, но удалось узнать главное. Волшебство в этой яме работает только на уровне ослабленных талантов. Попугай ведет себя весьма странно, явно относясь к пленникам, словно к питомцам. Мулатка оказалась старожилом. При ней в сумме сюда попало 29 мужчин и 19 женщин. Все, кого сейчас здесь нет, погибли при попытке бегства, но не от действий птички. Пока были живы мужчины, птица еды не приносила. Это было одной из причин бегства. Каждый человеческий труп попугай закапывает недалеко отсюда в огромных картонных упаковках от холодильников или от другой крупной техники. Проследить это оказалось вполне можно, так как мы не совсем в яме, а посреди ямы в скале. Хотя это явно не вулкан, так что не совсем ясно происхождение этой возвышенности. В 40 метрах куда более высокая скала, где и сидит птичка. Вероятно, что эти высоты – дело рук волшебников или чудищ. Пообщавшись, я отошел, чтобы полазить и поискать что-то полезное. Тем временем послышались громкие хлопки. Это попугай прилетел. Вольт говорит: «Кю-ушай дорогой и плодись», – произнесла птица, повернувшись ко мне своим черным и кажущимся безумным глазом. Последнее слово я не понял по смыслу. Монстр несколько раз перебрал лапами по краю жерла, а в следующий миг место, где я находился, сбросило меня в сторону женщин. Телекинез, магия воздуха, цензура, равно любитесь, иначе Вольт не даст кюшать, заявила эта безумная тварь слово, которое мне снова было незнакомо. Опять он за свое. Кто-то из новеньких понял, что он сказал. Оглянувшись на других, спросила мулатка. Я оглянулся на княжну, она оказалась то ли шокирована, то ли испугана, почему-то при встрече наших взглядов начала злиться. Тоже не поняла значения слова, а вот допель стала какой-то уж слишком красной. Я верна Цучиме, промямлила она по-русски. Ладно, вряд ли это важно. Эй, Вольт, отпусти меня, крикнул я. В следующий миг птица вытянулась, вздыбила перья, расправила крылья, после чего заявила: «Вольт Карероши», и улетела. «Не понимаю, он разумен или нет?» Глава 18. «На что ты там смотришь? Упадешь и сломаешь шею, хоронить не станем», — крикнула мне одна из африканок и захихикала вместе с остальными. «Да я и не просил, да и баков с кислотой здесь нет, чтобы меня хоронить», — проворчал я себе под нос, продолжая изучать жизнь снаружи. «Если не считать хозяина клетки, то есть попугая по имени Вольт, вокруг минимум три опасности. Женщины, все же не буду сбрасывать их со счета, среди них может быть фанатик Цучиемы такой степени, что ночью попробует прирезать. Змей, не сказать, чтобы они очень крупные, но между охотой греются вокруг скал. При этом они явно опасны, так как я видел, как одна такая на водопое съела бегемота. Собственно, чудища у водопоя». Последний пункт оказался весьма разнообразным. Волшебные твари в нашем мире получаются тремя путями. Минус один – постоянный или случайный призыв, его осуществляют не только люди, но и дикие чудища с зачатками разума. Минус два – эволюция природным способом. Поглощение магии из источника или из жертвы. Минус три – в результате экспериментов человека. И вот сейчас я снова оказался в месте, где монстры не так уж редки. Однако природа местных чудищ, похоже, комбинирует все три причины. Грачевы всегда используют опасные зоны, чтобы свалить вину на природу. Поэтому здесь явно есть следы вмешательства. Одно наличие Вольта – уже прямая улика. Попобава вторая. При этом озеро, около которого мы сидим, определенно нестандартно. Свечение воды красное, временами оттуда выплывают крокодилы с полупрозрачной блестящей шкурой, а кроме того вверх периодически взлетают пузырьки с искрами. То есть это источник природного волшебства. Однако кроме монструозных версий животных, что в природе вполне себе могут развиваться, я сейчас вижу несколько изваяний, то есть окаменевших троллей. В нашем мире подобные существа долго не живут и даже не могут размножаться, поэтому это явное свидетельство призыва. Вот только это сделал человек или кто-то из чудищ. Если игнорировать опасность от женщины непонятного вида змей, сейчас наивысшая для меня проблема – слоны. Обычная тварь с бивнями уже крупна и опасна, а вот магическая, пусть не мамонт, но очень серьезный противник. Если память мне не изменяет, ее тапки не берут, Если не стрелять в естественные отверстия, шкура у слонов настолько прочная, что из немагических снарядов ее пробивает считанное число калибров, а ничего противотанкового у меня с собой не завалялось. Впрочем, я не маг, мне волшебная энергия вторична. Учитывая правило, что при наличии мужчин попугай прекращает приносить пищу, запасов хватит на 2-3 дня, меня к ним подпускать не собираются, а вот с русской барышней делится, так что меня определенно вынуждают охотиться, сдохнуть, как они думают. Вот только у меня другие планы. Для начала я решил изучить ситуацию днем, потом ночью, а также выбрать предполагаемый маршрут. Если попугай не будет мешать, это одно. Если же станет, все будет сложнее. Эта птица весьма крупная. В высоту больше 3 метров, в длину минимум 7. Хвост впечатляющий, да, а размах крыльев больше 10. Но главной проблемой для меня являются 2 факта. Она так и не показала свое волшебство больше 1 раза, но что еще сложнее, я не хочу ранить эту тварь в благодарность за спасение. Хотя вряд ли бы это получилось, даже желая я. Эффективность заряда молнии имеет некоторую зависимость от размеров туши. А я не смог убить того же Леона Грачева, его только вырубило. А ведь я был сыт. Если меня не подзарядит парой молний, вряд ли попугай получит существенный урон. А вот по поводу остальных тварей все казалось не так сложно. Ну, если исключать слонов, носорогов и прочих крупных существ, которые в монструозном виде становятся еще крупнее. Достаточно сравнить зебру, которая пытается скрыться в стаде среди остальных. Не знаю, какого уровня эта тварь, но лошадка раза в 3 выше сородичей. Так как клыков и хищных повадок у нее незаметно, она определенно просто счастливчик, который как-то накопил магическую энергию или вообще случайный потомок какой-то волшебной живности. Учитывая, что особь до сих пор жива, она либо не встречала хищников, либо может за себя постоять. Мне же для улучшения структуры требуется как можно больше биоматериалов. Однако есть нюанс. Если отряд сучьим и по пути к попобаве встречал чудищ, то ими в основном занимались маги при огневой поддержке стрелков. Я вполне успешно попробовал невзначай несколько десятков монстров, но выгоды не получил. Сейчас же во всей клетке у нас лопата, лом, пара тупых топоров и молотков, но ножей и тем более мечей нет, огнестрельного оружия так тем более. Зато есть свой мини-водопой. Артефакт-рукомойник, похоже, был у кого-то из принесенных сюда попугаем, а теперь собирал влагу из округи и конденсировал ее в постоянном режиме. Так как маны на это ему не требовалось, хватало солнечной энергии, то в ясные дни эта поилка явно не позволяла умереть от жажды. Однако даже мулатка не застала момента, когда этот водопой или инструменты здесь оказались. Практически все артефакты с добычи попугай склевывал в своем гнезде, после чего относил жертв сюда, зачастую голых и в бессознательном состоянии из-за сопротивления. На территории ямы есть несколько могил. Конфликты здесь случались, но никто не стал выбрасывать таких жертв на съедение хищникам. Этого не было сказано напрямую, но по контексту было ясно, что убивали именно мужчин. Не сразу, но по разговорам на языках, которые я якобы не знал, по крайней мере, делал вид, что Базилия Браво не говорит на них, стало понятно, что попугай принуждал нас к зачатию и рождению детей. Насколько я помнил по обучающим видео, женщинам такое дело не нравилось. Кроме того, пусть немного и в рамках истории клана, я помнил о существовании такой безумной вещи, как любовь. А местная паства явно превозносила Цучиему, а меня наоборот считала врагом. По этой причине я не удивился, когда ночью меня попробовали забить лопатой и топорами. И, надо отметить, сомнений во взгляде или неумелости в движениях не было. Неожиданно для меня было, что в этом деле не участвовали только новенькие, все остальные женщины были сообщницами. Допелязиатка и княжна-блондинка проснулись утром и начали кричать. «Ты что сделал? Убил? Я согласна, только не бей», заявила первая, зарыдала и начала зачем-то раздеваться, хотя вместо страха у нее промелькнуло какое-то ехидное выражение лица. Решила сменить свои мужские одежки псевдоцучием и на вещички одной из убийц. Мародерка, одобряю. Но почему притворяется, что плачет? Они наши товарищи по несчастью, зачем ты их избил? Да, они мне тоже не понравились, но лучше бы устранил эту храпящую трубу Иерихона. Проворчала светловолосая, явно не заботясь особо о произошедшем. Меня она определенно не боится, это я отметил. «Ты намекаешь на меня, корова белобрысая?» — зыркнула азиатка на княжну. «А на кого еще?» Ты словно мотор яхты тарахтела половину ночи. Из-за тебя я даже не слышала звуков драки. Я перестал слушать этих припирающихся особ. Драться они явно не планировали, так как опасались друг друга. Но вот почесать языками, чтобы снять стресс, хотели. Ранее женщин я вырубил электричеством. Для этого требовалось до 3 ударов на дистанции или 1 с касанием. Дальше 2 метров атака была бесполезна. С летучими мышами было все проще. Все дело в разнице массы тел. Так как электричество хорошо проводится металлом, мне бесполезно брать что-то кроме лома. Да и деревянный черенок или ручка молотка могут сломаться в самый неподходящий момент. Так что я решил забрать цельнометаллический немного ржавый топор, которым почему-то не пользовались местные пленницы, и лом. Последние использовали в качестве огромного вертела или шампура. Его я забрал в качестве компенсации, не тронули бы меня, оставил бы. Артефакты и прочее я решил не забирать, так как глупо идти на охоту с лишней поклажей. Это место серьезно отличалось от пути к Папабаве. Местные волшебные создания оказались многочисленнее и разнообразнее, а мы, судя по всему, были в самой гуще опасной и святой для аборигенов зоны. Я решил все же еще немного проследить за ситуацией вокруг водопоя. Надеяться на дождь было наивно. Он очень многое упростил бы, заставив птицей многих монстров спрятаться. Да и мое электричество должно было стать эффективней, но все же не во всех ситуациях. Хотя я до сих пор экспериментировал с ударами и накоплением, но уже считал этот прием своим. Пусть и приобрел новую версию совсем недавно. Мои жертвы очнулись немного до полудня. Мне ничего не сказали, глаза прятали, еду с места хранения брали с некоторым испугом. Впрочем, к вечеру они стали несколько смелее и даже подходили разговаривать, но прекращали это после одного моего взгляда в их сторону. Я же продолжал следить. Благодаря навыку глазомер я сумел отследить следящего за нами попугая на соседней скале. Кроме того, я изучил доступную мне местность, хотя для этого пришлось пройти по краю ямы. Забавно, но никто в мою сторону не полетел, хотя кроме попугая летающих монстров здесь было немало, одних насекомых минимум 3 вида – стрекозы, бабочки и осы. Сразу вспомнилось детство. Насекомых я не любил или даже боялся, считая их весьма мерзкими. Брат наоборот с радостью убивал любую мелкую тварь, так что нередко спасал меня. Как-то раз он решил мне помочь, показав безобидность этих существ, и запер в ветхом сарае, куда заранее по его распоряжению собрали самых разных жуков, паучков, бабочек и, конечно же, червей с гусеницами. Среди них оказались ядовитые, а я очнулся в клановой больнице. Конечно же, это в итоге усилило мой страх и разнообразие кошмаров. Когда я потерял эмоции, насекомые стали мне безразличны, вернее, теперь были питательным элементом чрезвычайного рациона. Червяки и гусеницы превратились из мерзости в легко добываемый протеин. С насекомыми монстрами было все не так понятно. Я не знал особо об изменениях в их пристрастиях и анатомии после становления чудовищами. В принципе, тоже можно сказать о многих видах. Все же я был ликвидатором магов, как говорят римляне и британцы, а не охотником. Это накладывало серьезное ограничение на мои знания при обучении в клане. Где же у этих тварей ядро? Вот главный вопрос, который меня мучил в данный момент. Похоже, придется изучать все методом проб и ошибок. Я встал. Сегодня попыток меня убить не последовало. Недалеко сопела Допель. Не могу сказать, чтобы это было уж очень громко. Это, наверное, уши у княжны слишком большие. Я потянулся, выпил воды из небольшого ковшика, что плавал в кастрюле под рукомойником, после чего забрался на край ямы и уже собирался спрыгнуть вниз, как услышал: «Ты вообще мне помогать собираешься, чучело полосатое?» Раздалось снизу. «Нет, я сейчас не на бал плясать иду», — проворчал я, — «так что пара мне не нужна, руку и ноги не подам, княжна, сиди там», — буркнул я, собираясь сбежать. «Они меня убьют или я их?» До твоего прилета они переговаривались вполне открыто, не зная, что я их понимаю. «Я выживу, но убивать не хочу», — добавила блондинка. «Ну, а польза с тебя какая-то есть?» — спросил я. «Если мы выберемся, я готова заплатить. Мои услуги стоят дорого, а кроме того, после текущей ситуации, мне требуется знать все или получить аванс. А у тебя ничего нет», — заявил я. «Ты забрал у меня шарф, ворюга». «Он стоит», — начала поднимать голос эта женщина. «Плевать, ты меня оскорбила, я взял компенсацию, одновременно исполняя твою просьбу. Так что это не учитывается», — перебил я ее. «Ладно, что тебе надо знать?» После некоторой паузы спросила обиженка. «Твоя магическая сила по всем трем пунктам и суть таланта. Это сойдет за часть аванса, другая перейдет в оплату, как мне показалось», — с доброй улыбкой сообщил я. «Фу, никаких пошлостей, что взбрели в твою голову», — заявила блондинка, почему-то прикрывая грудь. «Только деньги. Какие пошлости? Я до свадьбы ничем подобным заниматься не собираюсь», — помахал я рукой, словно отгоняю мух. «Как же сложно изображать римлянина с их жаркой жестикуляцией, так и баланс можно потерять». «А, я не так тебя поняла, вообще не так, то есть ты не хотел спуститься и облапать меня, после чего зайти немного дальше, злобный ты псих», — с некоторым разочарованием в голосе произнесла эта девица. «Только деньги, так что говори о своем волшебстве, если ты достаточно сильна, то возьму с собой», — проворчал я. «Только быстрее, иначе могу передумать. Мне не очень-то надо, чтобы рядом со мной визжали, кричали и обзывались. Я, варвара царская, последняя дочь императора Алексея V», — гордо заявила блондинка и сделала паузу, ожидая какой-то реакции. «Я ее папашу хотел бы придушить собственными руками, но решил промолчать, только добавил. Давай кратко и быстро, без всяких рюшечек. Сила, уровни и талант». «Бу-у», — надула щеки эта странная особа, потом словно опомнилась и начала тараторить. «Второй уровень развития земли, объем выше 5000, а талант – рев земли и ранга. Слышал, я вообще-то рекордсменка страны, обо мне должны все знать. Бриллиант императорской семьи, самая обаятельная и привлекательная, то есть талант наивысшей категории уже на втором уровне, и нам не проверить, так как меня и тебя саму может завалить, хитро. Ладно, топор сможешь нести, чтобы себя защищать, если превратишься в нежить, сама виновата». «Придется убивать», — проворчал я. «Не превращусь, ну, руку». «Ой, я сейчас», — заявила блондинка, потом словно что-то вспомнила и отошла. Вернулась она с флягой и еще одним металлическим топором. «Хм, я все осмотрел, был только один. Я оглядел яму, да пиль пропала. Где ты нашла оружие?» — спросил я, пока блондинка пыталась закрепить у себя на пояс оружие. «Там валялся», — махнула она рукой в сторону места, где лежала лопата и молотки. «Понятно, вот лом, хватайся за него, я подтащу», — протянул я свое оружие. Спустя минуту я начал сомневаться в своем решении взять с собой эту обузу. Она каким-то образом запуталась в ломе, так что пришлось ее буквально самостоятельно перебрасывать через забор и аккуратно опускать. Во время этого процесса у нее порвалось что-то из одежды, так что визгом мы явно разбудили остальных. Ну, в итоге оказались на земле. Только эта девица теперь зачем-то держала неотрывно руки на своей груди. «Руки должны быть готовы реагировать на атаку змей и прочих тварей», — сказал я, не оборачиваясь, «так что закрепи одежду и пошли. Если надо, могу вернуть шарф. Фу, его лучше сжечь или захоронить сразу, не поворачивайся». Я мысленно себя костерил, что пошел из-за скуки на поводу у какой-то своей непонятной эмоции, которая словно отвела кровь от моего мозга. Почему-то смотреть на эту женщину было приятно. «Апчхи!» – неожиданно чихнул топор. «Что?» – удивилась варвара. «Погода холодная, вот и простыл кто-то из женщин, так громко чихает, словно рядом с нами», – заявил я. «Действительно?» – пробормотала блондинка. Я же усмехнулся. Неужели поверила? Между стенкой жерла, то есть склоном скалы и территорией змей, была крошка соли, на которой не было следов змей или останков их жертв. Так что эту зону я счел безопасной, однако она явно истощала магическую энергию. Это я понял по всплывающему тексту. Внимание! Атмосфера вытягивает ресурсы. Происходит сопротивление внешнему фактору. Я не стал пока снимать шарф, но проверил. Прозрачным стать не могу, электричество не вырабатываю. Стоило сойти с соли и заступить на песок со змеями, как в тот же миг надпись пропала, а возможность стать невидимкой вернулась. Но применять этот навык пока было рано, да и змеи не ориентируются обычным зрением, так что толку с этого мало. Я заранее выбрал своей целью самую сильную змею, которая недавно проглотила бегемота. При этом ее фигура сейчас напоминала букву F, так что в поворотливости этого монстра я сомневался. Убивать же это пресмыкающееся я не собирался, меня интересовал только ресурс для улучшения. Я повернулся направо к варваре, чтобы сказать ей, не покидать безопасную зону. «Акха, убери ее, убери ее!» Раздалось слева от меня. Рядом со мной на песке девушка обнимала змею, что прильнула к ней, словно щеночек, и виляла хвостиком. Я подошел, надавил на глаза питательному шнурку. «Отсосать яд, надо, да?» – спросил я у девушки, глаза которой были полны испуга и слез. Положительного ответа я ждать не стал, но моя помощь привела к неожиданной ситуации. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Глава 19. Доступные пути. 1. Увеличение силы. Плюс 1. 2. Увеличение тела. Плюс 1. 3. Пассивное умение. Волшебство. Для выбора назовите номер выбранного пункта. В случае отказа от каждого, ресурс будет превращен в энергию основной способности выживания. Я ожидал от змеиного яда остренького вкуса и большого выбора умений, но вместо этого всего 3 пункта, среди которых оказалось волшебство без уточнения, что оно собой представляет. Да еще, если я откажусь, судя по всему, энергия просто перейдет в ресурс выживания, а снова улучшить структуру этим видом змеи не выйдет. 3. Произнес я. Обновление структуры. Человеческий волшебник 2 уровня. Выбор. Волшебство. Ресурсы для активации бессмертия использованы, но не израсходованы. Обновление завершено. Что тереть? Фу, слюни. Как-то уж больно бодро возмутилась блондинка. Я сплюнул. На вид следов яда не оказалось. С учетом надписи от моей модификации, я потратил свой единственный шанс украсть навык у человека на эту клушу. Хорошо, что негативные навыки типа ее неуклюжести не были добавлены к полезным. Не перемещайся без моей команды. Вон там на крупной крошке стой, она будет поглощать твою энергию, но зато змея не бросится. В этот момент еще одна небольшая гадина поползла в сторону девушки и прыгнула. Я поймал и свернул шею шнурка. На, это нам пригодится на ужин. Девушка закатила глаза, но в обморок передумала падать, пока не отступила на 3 шага назад на безопасную территорию. Змею у меня она так и не взяла. Ну, потом сгрызу, когда полакомлюсь кем-то сильным. Да и отхлестать одной змеей другую почему бы нет? Пропустим этап создания шнурка или ремешка и совместим с размягчением мяса. Змеи потихоньку просыпались. Некоторые из них были явно раздувшимися от употребления жертв. Эти вообще на нас не реагировали. А вот худенькие и стройные отчего-то стремились к блондинке, но и на меня своим языком поначалу шевелили. Неужели они ощущают естественную выработку маны? Плохо. Если же им нужна безбилетница в форме топора, тоже плохо. Интересно, а допель может превратиться в тапок, тяжелый пистолет Грачева? Если нет, то хотя бы в меч ее надо. Но пока мы не ушли от безопасной зоны, не вижу смысла раскрывать, что я понял ее суть, а пока пусть побудет лишним топориком. Не знал, что допели могут сокращать массу и принимать неодушевленную форму. Я подкрался к самой крупной и округлой змее. Она даже не отреагировала на меня, когда я выдрал у нее одну чешуйку. Тем временем змеи подползли к насыпи, на которой сидела блондинка, и шипели на нее уже достаточно громко. Я вернулся, убил шнурки и сел на песок рядом. Ты у них словно звезда, не выступала перед змеями. Автограф, наверное, просит, усмехнулся я. Автограф, в 21 веке, ну ты и деревня. Сейчас все селфи делают со звездами, усмехнулась девица. Вкусно, я бросил в рот чешуйку, это не осталось незамеченным. Так себе, на 4 балла из 10, вплел я в ответ варваре слова для моди. Присмыкающаяся имела немного бонусов для моей структуры, зато они показались достаточно сильными. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости, плюс 47. 2. Увеличение гибкости, плюс 33. Плюс увеличение упругости, плюс 41. 3. Рост сродства со стихией воды, плюс 7. 4. Пассивное умение. Кровь титаноба позволяет проглатывать жертву любого размера, плюс полный иммунитет к ядам. 5. Пассивное умение. Увеличение тела по мере роста силы плюс пасть бездны, 100% поглощения плоти жертвы плюс сила укуса 10. 6. Пассивное умение. Яд тьмы постоянно вырабатывает чудовищный токсин, плюс изменение структуры тела, выработка ядовитой железы, изменение клыков. 7. Пассивное умение. Видимая невидимость. Во время движения любой, кто на вас смотрит, не будет воспринимать ваше существование. 5. Пункт полностью повторял схожий, что был у акулы. 7. Я бы хотел, но кто бы отказался от иммунитета к ядам. Без него 6. Номер бесполезен. Прикусил себе язык и помер. Человек-анекдот. Обновление структуры. Черный уроборос 23 уровня. Выбор. Кровь Титаноба. Ресурсы для активации бессмертия использованы. Обновление завершено. Начался кошмарный голод. Кажется, я впервые в жизни такое ощутил, словно внутри меня открылась черная дыра. Я начал быстро рвать зубами змеи и жадно глотать. Хаем, а ты, похоже, настоящий псих, пробормотала серьезно блондинка, раз жрешь сырых змей. У тебя есть соль и специи, костер разведешь, да, уточнил я. Нет, но все же как-то это, некультурно и безумно, что ли, есть такое. Я, дикарь, теперь тебе остается с этим только смириться. Хотя шкура мелких шнурков отличалась от огромной змеи, но новых изменений моей структуре в них не нашлось. Но ты же поможешь мне добыть амулет, уточнила блондинка. Возможно, если его попугай съел, все, внутрь лезть нет смысла, чудища их обычно перерабатывают, припомнил я. Девушка поджала губы, потом надула щеки и в итоге фыркнула, после чего грустно пробормотала. Затем начала повышать голос, плавно переходящий в рев. Хана Салтыкову, а ведь он меня воспитывал не так строго, как другие воспитатели братьев и сестер Аорер. Мне назначая от нового и злого, стало неприятно. Почему мне неприятно, когда она плачет? Это нелогично. Вроде бы, просто голос и слезы. Почему мне это настолько не нравится? Я протянул руку к ней. Рефлексы, наверное, верно подсказывают. Вряд ли я хотел ее погладить, в жизни такое только с попугаем и кошками делал. Так что рефлексы явно намекают на что-то еще. ТЦ. Молния стрельнула в макушку девушки, а ее волосы резко стали дыбом. «Ой, что это?» – спросила она, подняв голову. «Где?» – удивленно уточнил я, понимая, что минимальный заряд неэффективен. Показалось, в общем, молча стоишь на одном месте. Если я показываю пальцами вот так, словно ими шагаю, иди по моим следам. Если вот так, словно отталкиваю тебя или машу рукой, то быстро беги назад. Понятно, я что тупая, разве такое можно не понять? Повтори. В итоге радиус с активными змеями был пройден. Хотя окрасы некоторые элементы в строении указывали, что вид змеюк разный, но ничего нового мне не выпало. Впрочем, шкурок я получил немало, потом из них что-то придумаю. До восхода оставалось еще некоторое время. Ночная живность начала стекаться в свои укрытия, а дневная пока была вялой. Конечно, если не считать всяких ранних пташек и насекомых, им от чего-то не спалось. Упитанные змеи проигнорировали сокращение своего поголовья на пару-тройку десятков особей. Хаем, неужели это один вид разного возраста, немного разных стихий и пола? Вполне вероятно, если начинать искать схожие элементы. Мои цели на сегодня были не такими уж масштабными, чтобы их озвучивать. Выжить, пройти змей, не попасться попугаю, улучшить структуру и не потерять оружие. Ну, в итоге добавилось, не потерять компанию и выяснить их боевые возможности. Однако одну пришлось спасать, и в итоге я профукал шанс получить какую-то крутую способность от волоска или крови сильного человека. Вторая вообще топор. Так что день начинался не так уж оптимистично. После песчаной зоны со змеями была невысокая и местами жухлая трава, где временами можно было заметить сусликов или похожих на них грызунов. Более крупных особей, с отличным от остальных окрасом или магическими эффектами я не заметил, так что счел эту зону относительно безопасной. Впрочем, на подобных мелких зверьков змеям охотится самое то, так что надо было проявлять осторожность. Мы дошли до небольшого леса, где практически отсутствовали кусты, зато огромные деревья соседствовали с куда более молодыми. Пока монстры не попадались, но вчера я отметил, что здесь в большом дупле сидит филин. У него над глазами были перья диковатого розового цвета, а в ночи я наблюл, что он летает уж слишком тихо, то есть управляет звуком, воздухом или как-то иначе скрывает себя. Хочу так же. Уже представляю, как незаметно скольжу по вентиляции лаборатории в кабинет Штаца. Филин явно успешно поохотился. Пусть не на бегемота, но на змеи какую-то мелочь типа сурикатов, это я опять же видел. А ночной монстр да после поглощения пищи, легкая добыча. Я так рассудил, положил лом на землю и полез на дерево. «Ты куда?» – прошипела варвара. Я жестом показал. «Молчать, что это значит?» «Мне, заткнуться?» «Так ответь, откуда я знаю, вдруг ты полез на какого-то опасного монстра и помрешь там?» «Хаем, так она поняла мой план, когда я прокололся, что бессмертен?» «Ну, раз в курсе, пусть молчит». Я повторил жест и отвернулся. Блондинка продолжила что-то там шипеть. Может, ее змея так укусила, что она в одну из них оборотнем решила заделаться. Вдруг и такое возможно, кто его знает, какие эксперименты у императорской семьи в почете. Я выбросил лишние бредовые мысли из головы. Дерево было огромным. Оно и понятно, недалеко водопой, на жидкости из которого в округе куча чудищно питалась. Лазить по деревьям я умел плохо. Кора у этого дерева была достаточно гладкой в сравнении с привычными российскими кленами да дубами. Мне во многом помогала сухость поверхности, а дополнительно отсутствие срочности. Так что я спокойно забрался на высоту 6 или даже 7-этажного здания и заглянул в огромное дупло. Глотням. Мгновенно наступила тьма, а в районе шеи сомкнулся клюв и раздавил мне все до позвонков. Отвлекаться на оповещение Мади я не стал, а напрягся и сосредоточился, схватил огромного филина и постарался нащупать шею, после чего разрядил в нее максимум энергии. ТЦ, надо было становиться токсичным. Но после перекуса змеиной чешуйкой не было предложения, чтобы моя плоть была ядовитой, а кусать в данный момент я не мог, мышцы-то перебиты. А не будь у меня крепких костей, я бы сюда даже не полез. Я продолжал разряд за разрядом. В какой-то момент я понял, что воротник, то есть клюв, перестал на меня давить. Сокращение и движение филина происходили только в момент ударов. Я дождался восстановления плоти и стянул с себя тело жертвы. «И мыться не надо», — проворчал я, вытерев рукой слюни чудища. Я ощупал шею, хотя я все казалось целым. Ощущение удавки не проходило несколько минут. Даже топор применять не пришлось. Эх, в планах было просто вытянуть перышко из спящего монстра, если удастся. Однако этот план был рабочим до появления у меня спутницы. Во время опроса мулатки и азиатки удалось выяснить не так уж мало подробностей убийства беглецов из попугайной клетки. Филина пришлось добивать, так как электричеством и удушающим я его просто отключил. Ранее он убил минимум 3 человек, сумевших выбежать из зоны змей. Фух, удалось отжать удобное логово и получить мясо. Я высунулся наружу и показал следовать за мной. «Ты идиот, как я к тебе поднимусь?» — возмутилась эта капризная девица. «Спустить шарф или связать веревку из змей?» — уточнил я, так как понял простой факт. «Тушу мне есть еще долго. Бросать провиант я не собирался, хотя пора признать, что мое пищеварение уже не человеческое. Я быстро завязал узлами шкурки, которые успешно держались у меня на поясе, заткнутыми за шарф, который оказался на удивление прочным и достаточно эластичным. Однако длины присмыкающейся веревки оказалось недостаточно. Пришлось вылезать и спускаться вниз, чтобы помогать путешествовать с одного выступа до другого. «Ты стал еще более мерзким, да еще каким-то сверкающим», — заметила блондинка, как только я спустился. «Но все равно мерзкий и мутный, фу. Ну да, здесь был парикмахер, он меня умыл, прилизал и натер до блеска», — проворчал я. Сова женщину не впечатлила, есть ее она отказалась. Наверное, вегетарианка или на диете.